Он спросил, сделанным равнодушием, не изъявляли ли гости желание повидать его. Да, немного раз о нем спрашивали, но ведь он строго-настрого наказал, чтобы никто не мешал ему. Ему нечего было на это ответить, бронить было некого. Он только не мог понять, как это он не услыхал, что они здесь, и не узнал их голосов. Он прикусил губы и не сказал ни слова. Жена бросила на него испытующий взгляд. «Ну, сам понимаешь, что таких важных господ к тебе бы надо было провести», — сказала она. «Только я растерялась, когда они на кухне стояли посреди такого развала, да и не посмела зайти к тебе». Одним словом, оставалось только молчать, но разочарование свинцовым грузом легло ему на грудь. Хоть бы было на кого свалить вину в этом несчастье. Еда показалась ему безвкусной, он с трудом проглотил кусок другой. После обеда он бросился на диван в своей комнате, однако лежать не смог. В нем все клокотало и кипело. Сожаление и тоска терзали его. Он сел и собрался было идти, но почувствовал, что не в состоянии сейчас спокойно разгуливать по дороге. Ему хотелось кричать, драться, размахивать руками. Он вошел в дровяной сарай, схватил топор и постоял с минуту, играя им. Потом он вдруг принялся колоть поленья, что лежали в сарае. Он делал это вовсе не для того, чтобы принести пользу в доме, а просто чтобы найти выход тому, что бушевало, кипело и грохотало в его душе. И это принесло ему облегчение. С первым же ударом топора он почувствовал, что успокаивается. Так он колол дрова часа два и стал совершенно спокоен. Он победил эту боль. Он стоял разгоряченный и вспотевший, когда в дверях показались ребятишки. Оказалось, что их прислала матушка спросить, не желает ли он выпить кофе. Он пошел за ними. Видно, жена сварила кофе в честь того, что он нарубил дров. Здесь его поразила непривычная обстановка. Дело было не только в том, что в кухне было проветрено, в комнате подметен пол, чашки поставлены на настоящий стол. Нет. Суть была в том, что жена и дети смотрели на него теперь совсем по-иному. Раз он сумел наколоть дров, значит, он, как и все они, может приносить пользу в хозяйстве, значит, он настоящий работник. Он вдруг сразу стал главой семейства, самым важным лицом в доме, с кого брали пример все остальные. Грехопадение. Однажды утром Карл Артур, который взял за правило колоть дрова по нескольку часов в день, только что принялся за работу в сарае, как вдруг увидел тень, промелькнувшую в дверях. Он поднял голову, и ему показалось, что он узнал Тею Сундлер, которую не встречал целую зиму. Он поспешно бросил топор и выбежал из сарая. Это в самом деле была фру Сундлер, но она уже вышла за калитку и поспешила вниз по склону холма. Он закричал ей вслед, но она вместо того, чтобы остановиться, ускорила шаг. Он работал в одной рубашке, а сейчас поспешно накинул сюртук и побежал вслед за нею. Здесь было что-то непонятное, в чем он должен был разобраться. Органист всю зиму так сильно страдал от приступов ревматизма, что с трудом мог двигаться. Однако для того, чтобы он мог отправлять свою службу, помощник органиста и церковный сторож с большим трудом помогали ему подняться по узкой лесенке на хоры. Тея всегда поднималась туда и сидела рядом с мужем во время службы. Она не показывалась ни внизу в церкви, ни в резнице. Карл Артур начал подозревать, что виной тому, что они теперь никогда не встречались,